Глава 9. Эритайноре. Планета Церия очень красива и похожа на Землю. Еще на орбите меня поразил ее размер, а когда спустились вниз, я будто попала домой. Голубое небо, зеленые листва и множество неизвестных растений. Цербры следили и ухаживали за своим домом, не хуже землян, и это прекрасно. В огромном космопорте собралось немало народа. Все приветствовали правящую династию, вернувшуюся после долгого отсутствия. Побывав за свою практику на самых разных планетах, повидав достаточно, я не волновалась. Данное мероприятие не произвело на меня впечатления, но подготовилась я к нему тщательно. Встречают по одежке, провожают по уму. Древняя земная поговорка, но актуальна она везде. Внимательно изучив местные традиции и подобные мероприятия, я подобрала подходящую одежду и определилась с образом. Легкое, летящее платье до колен я когда-то покупала для отпуска, но так ни разу не надела. Вот и пригодилось. Хороший макияж, элегантная прическа. И мне удалось удивить всех, включая его высочество. Он пару минут на меня смотрел, периодически принюхиваясь, после чего предложил отправиться вместе с ним. Естественно, я держалась чуть позади, но была непременно замечена и вызвала нешуточный интерес у встречающих. Можно сказать, мне досталось все внимание. Я улыбалась, непринужденно рассматривала город и пыталась не умереть с открытым глазом. Гравитация на корабле была еще терпимой, но на планете я едва передвигала ноги, в прямом смысле этого слова. Будто мне повесили по 10 килограммов на каждую щиколотку. Так тяжело ступать. Да и телу некомфортно. Однозначно. Жить здесь без медицинской помощи не смогу. Принц косился на меня с тревогой, но я не показывала виду. Потерять в этой ситуации лицо значит получить возможные проблемы, а мне и так их вполне достаточно. До летающего транспорта от трапа корабля было недалеко, но этот путь показался мне вечностью, я еле доковыляла. И только тяжело опустившись на мягкое сиденье, облегченно выдохнула и обмякла. «Вы прекрасно умеете держать лицо», — похвалил император, расположившись напротив. «Это будет очень полезно». «Для чего?» — забеспокоилась я. Но в ответ получила лишь едва заметную улыбку. «Эти мутные противные цербры, среди которых теперь предстоит жить, ужасно раздражали». Вздохнув, я посмотрела в окно на проносящийся мимо пейзаж. «Интересно, я буду жить на этой планете?» Или где-то еще в Империи. «До дворца лететь недалеко, но я предлагаю отправить Эритай сразу в центр», — обратился к отцу принц. «Она переносит гравитацию тяжелее, чем я думал». Двое советников, с которыми я познакомилась перед посадкой на планету, внимательно меня рассматривали. Видимо, здесь действительно очень мало иностранцев, раз я вызываю такой ажиотаж. Впрочем, Империя довольно закрытая территория, чему удивляться. «Я не против. Быстрее закончить с процедурами будет даже лучше. Так гостья скорее вольется в местную жизнь. Адаптация пройдет, не успеешь оглянуться», — усмехнулся император, посматривая на сына. Его высочество фыркнул и осуждающе покачал головой. «Очень странные у них отношения. Но кто я такая, чтобы судить об этом?» «Значит, решено. Тогда откорректируем курс, и я предупрежу своего денщика, чтобы уладил все формальности. Ее документы не заблокированы?» – деловито осведомился его высочество. «Джосс до таких крайностей пока не дошел, но переговоры еще предстоят. Думаю, в данный момент полезно подержать их в напряжении», – заметил Даджер. За неторопливым разговором и планами прошла последняя часть поездки, и меня высадили около медицинского центра. Принц отправился со мной, передать в руки лучшего специалиста. Здесь мне предстояло провести несколько дней, прежде чем все модификации завершатся. «Все пройдет хорошо», — пообещал его высочество. «Подобные процедуры проводили не один раз. Опыт имеется». Кивнув, я попрощалась с наследником и шагнула в свою новую жизнь. Какой она сложится, я не знаю, но назад уже точно не вернуться. Значит, будем смотреть вперед с надеждой. Будь проклят тот день, когда я познакомилась с этим невозможным цербром. После него моя жизнь стала полна самыми разными неожиданностями, и я не могу назвать их приятными. В клинике весь обслуживающий персонал был вежлив и корректен. Косо посматривали, да, но никто не надоедал. А потом начались процедуры по адаптации. И я прокляла все на свете. Было больно. Одно дело – модифицировать организм. Совсем другое – чтобы он эти изменения принял. Требовались физиотерапия, сбалансированное питание, витамины, работа над мышцами и органами, а также еще куча всего по мелочи. Его высочество навещал каждый вечер, интересовался у врачей моими успехами и, судя по всему, был полностью доволен. Я тоже была рада его видеть. Знакомых у меня здесь нет, друзей подавно. Разговоры с Цербером хоть немного отвлекали от неприятных ощущений. А через некоторое время я поймала себя на мысли, что жду его вечернего визита и получаю от общения удовольствие. Я расслабилась и общалась с мужчиной не по работе, а по собственному желанию. Отношения развивались, и мы стали затрагивать очень личные темы. Неизбежно, рано или поздно, разговор должен был прийти к любовным отношениям в жизни друг друга. Неожиданно здесь мы оказались похожи, и в его, и в моей жизни увлечений было очень мало. «Почему так?» – не смог не полюбопытствовать принц. «А у тебя?» – вопросом на вопрос ответила я. Не без труда, но Цербер уговорил меня обращаться к нему на «ты» не только тогда, когда мы наедине. Очень последовательный мужчина и гениальный стратег. Незаметно, понемногу, он добивался своих целей различными методами. Это не могло не восхищать, а иногда даже и пугало. У нашей расы с любовью все сложно, если говорить о серьезных отношениях. А если о легком увлечении, то в юности пару раз влюблялся. Потом женщинам сложно стало меня впечатлить, вызвать восхищение, чтобы появилась легкая влюбленность. Да и не мог принц позволить себе интрижки. Плюс ко всему, женщинам нужно время и внимание. Проще было обращаться к профессионалкам. Неодобрительно поморщилась я такому прагматичному подходу. За время своей работы я насмотрелась на браки по расчету. По самым разным причинам. И тем больше ценила романтику. Заметив мое отношение, Арнар усмехнулся. «А что у тебя?» Встав, я подошла к пищевому терминалу и налила себе сок. Непростая для меня тема. Помимо занятости на работе, мне просто не везло в отношениях. Его высочество взглянуло иронично и недоверчиво фыркнул. «Не веришь? А зря. Могу доказать». «Давай». «Ну, первая влюбленность настигла меня в возрасте 16 лет. За мной очень настойчиво ухаживал парень по соседству. В то время я увлекалась старинными сентиментальными романами и была очень романтичной. Когда я, наконец, обратила на него внимание, то на свидание мы отправились в поход, как в одном популярном романе 21 века. Сначала парень воспринял эту идею очень воодушевленно. В поход с ночевкой. Удача. В итоге, примерно через час нашего с ним путешествия, он сломал ногу и руку и попал в больницу на сращивание костей. Неприятная процедура. «Он совсем никчемный», — отмахнулся принц. «Так убиться на пересеченной местности. Стыд и позор». «У него не было ни специальной, ни воинской подготовки. Мы городские жители. Родителям сказали, что возьмем инструктора, но потом мой спутник почему-то передумал». Его высочество выразительно посмотрел. «Ну да. Спустя пару недель я узнала. Он поспорил на меня с друзьями, что сможет затащить в постель. Не очень оригинально, но он был самым популярным парнем в нашей школе. Только я, наверное, его не замечала. Но после того, как выписался из больницы, он обходил меня стороной. А я, узнав о споре, обходила стороной других ребят. Мало ли что у них на уме. Неудачный опыт. У всех бывает. Ну а что же во время учебы в академии? Идеальное время для отношений. Не для тех, кто учится на дипломата. Поступить сложно, учиться еще сложнее. Я просиживала днями и ночами за заданиями. Влекла мечта получить заветную профессию и стать востребованным специалистом в своей области. Неужели совсем ничего? Ну, почему же? Следующий мой парень отравился в ресторане на первом свидании. На втором попал под летающий аэрокар. Ничего серьезного, но общаться мы перестали. Третья попытка завести отношения закончилась тем, что я познакомилась с постоянной девушкой своего парня и не пожелала быть в любовном треугольнике. Да. Четвертый решил через меня добиться на работе повышения, пройдя по головам. С пятым мы встречались аж полгода, пока он не бросил меня ради своего помощника. На Земле это довольно частая история. Бывают случаи, когда, долго общаясь с женщиной... Его помощник был мужчиной. После того случая я решила, что если видела не все в отношениях, то очень многое, и с меня хватит, и посвятила себя работе. Это помогло заработать денег, которые сейчас очень пригодятся. «Тебе просто попадались не те мужчины», — уверенно заявил Арнар. «Думаешь, на Церии что-то изменится?» — иронично улыбнулась я. «Уверен», — сверкнул глазами принц. Тогда я еще не знала, насколько он был прав. И познала я в отношениях с мужчинами не все. Далеко, далеко не все. Круг моего общения должен был расшириться рано или поздно. Это было неизбежно. Как и окончание моего безоблачного существования. Странности я начала замечать с утра, когда врач и персонал следили за моими тренировками и вводили новые упражнения. Двигаться мне стало намного легче, но, несмотря на это, после выписки все же предстоит продолжить занятия и наблюдение у специалиста. До тех пор, когда станет полностью ясно, акклиматизация прошла успешно. А днем в столовой раздался неожиданный вопрос. «Можно ли к вам присоединиться?» Взглянув вверх, я увидела симпатичную девушку, темноволосую, улыбчивую. Правда, располагающей ее улыбку сложно было назвать, клыки мешали. Что интересно, в столовой полно свободных столиков, значит, шла ко мне целенаправленно. «Прошу», — жестом пригласила присесть я. Расположившись напротив, незнакомка с любопытством рассматривала меня и не скрывала этого. «Дозволяете ли вы обращаться к вам?» От такого вопроса я растерялась, вспоминала все, что я прочла про обычаи цербров и не находила объяснения такому странному поведению. Так проявляет себя кастовая система? Между тем собеседница ждала ответа. Посомневавшись еще пару секунд, я просто кивнула. «Меня зовут Нари Рашт». «Ритай Норе». Между нами повисла довольно неловкая пауза, которая, казалось, совсем не смущала девушку. Она продолжала внимательно меня рассматривать. Здесь это не считалось дурным тоном, но я не привыкла к такому неприкрытому вниманию. И это заставляло нервничать. «Вы что-то хотели сказать?» В конце концов, не выдержала я. «Решила напроситься к вам в придворные дамы. Конечно, у меня недостаточно высокое положение и шансов, что получится, мало, но, оказавшись с вами в одном центре, не могла не попытать удачу. Я много чего знаю и очень полезна». Слушая собеседницу, я ничего не понимала. Будто складываешь в голове 2 и 2, а получается 5. Видимо, я чего-то не знаю. Если не хочешь ошибиться с ответом, всегда стоит начать с вопроса. «А почему вы решили, что мне нужна придворная дама?» «Ну, вы с его высочеством не объявляли о своих отношениях, но он каждый вечер вас навещает. Ни одна дама до этого не удостаивалась подобной чести». Промычала я. «Ну, а что еще на это можно ответить? Сплетни есть везде, но я не имею права их ни опровергнуть, ни подтвердить». «Ну и еще это». Открыв на своем коммуникаторе текст, она повернула его ко мне. Приглядевшись, я опознала статью из местного СМИ. У меня не было времени найти и изучить источники информации, и сейчас предстояло откровение. А именно, в статье говорилось о наших с принцем отношениях. Судя по всему, у нас скоро свадьба. «Насколько это серьезный источник?» «Центральное агентство». Значит, публикация вышла с одобрения императорской семьи. Что же такого случилось? Нужно ждать вечера». «Ну так что скажете?» — выдернула меня из раздумья Рашт. «Насчет чего?» «Придворная дама». «Оставьте мне свои контакты. Такие решения просто так не принимаются». Понятливо кивнув, девушка скинула необходимое, а дальше я решила воспользоваться возможностью. Чем еще заняться двум девушкам, как не перетереть сплетни? Тем более я здесь новенькая, ничего не знаю. Идеальные благодарные уши. Чувствую, сегодня я узнаю больше полезного, чем из источника принца. Когда его высочество вечером снова пришел навестить меня, я ждала его с распростертыми объятиями. Остановившись в дверном проеме, он с улыбкой смотрел на то, как медработник вводил мне очередную дозу витаминов. «Как поживает моя дорогая невеста?» Женщина, услышав это, едва не промахнулась с последней инъекцией, а я лишь тяжело вздохнула. «В какую еще историю хочет втянуть меня этот интриган?» Неодобрительно посмотрев на Цербера, я поблагодарила медработника и стала ждать, пока нас оставят одних. Персонал здесь был понятливый. Не прошло и минуты, как палата опустела. «Ты знаешь, что тебя завтра выписывают?» — спросил Арнар, привычно размещаясь в кресле около окна. Я сделала заказ в пищевом терминале и через пару минут расположилась напротив. Рядом с нами дымились чашки с горячим какао. Вкусно. «Да, подскажешь программу для вызова такси? У вас здесь имеется внутренняя сеть с собственным ID для пользования услугами Империи?» «Само собой. Но ты его получишь, когда завершат оформление документов. Думаю, завтра они будут ждать в твоей комнате во дворце. Как прошел день?» «У меня сегодня появилась новая знакомая, которая желает стать моей придворной дамой», — поделилась я, с намеком посматривая на принца. «Столько сплетен поведала». Услышав последнее, мужчина напрягся. «Правильно, гласа народа стоит бояться. Пусть это глаз и любит приврать, ибо сплетни редко бывают правдивы на 100%. «Извини, что не предупредил, но рано или поздно нужно было бы обозначить твой статус». «К нам едет Джосс?» — нервно пошутила я. «Ага». «Что? Зачем?» — в полном удивлении взглянула я на его высочество. «Переговоры зашли в тупик, и он решил проконтролировать их исход лично. Попробует надавить на тебя в Империи. Состав делегации утверждается. Скорее всего, в нее войдут и твои родители». «Проклятый политикан!» Я не выдержала и опустилась до обзывания. «Ты к нему слишком строга». «Тебе он нравится?» Иронично поинтересовалась я. «Очень полезный мужик», улыбнулся принц. «Конечно, его визит не совсем удобен, рановато. Но, может, оно и к лучшему». О чем толкует этот Цербер? Как бы сам не запутался в своих манипуляциях. А еще пишут, что Церберы не знают толк в интригах. Ну-ну, ничему нельзя верить. «Скинь мне координаты той женщины, которая к тебе подсела. Взяла ведь их?» «Конечно. Хочешь проверить?» «Всегда нужно проявлять осторожность. Была ли случайность действительно случайной? Злой умысел маловероятен, но возможен, особенно в свете последних событий». «Как ты будешь все это распутывать потом?» — осуждающе покачала головой. «Что именно?» «Историю с невестой». «Думаешь, и я не могу заключить союз с иностранкой?» — рассмеялся мужчина. «Именно. Ты обладаешь властью и положением, но за это несешь и множество ограничений. Ты обязан сделать разумный выбор», — напомнила я. «Хотел бы я посмотреть на того, кто меня обяжет», — хмыкнул принц. «Такой храбрый», — усмехнулась в ответ. «Что ж, женись на мне, если осмелишься».